Ансельма Лагерлёв. Перстень Лёвеншольдов. Шарлотта Лёвеншольд. Анна Сверд. Романы. Перевод со шведского. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, Ленинград, 1986 год. Читает Николай Козий. Трилогия известной шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлёв 1858-1940 годы рисует широкую картину шведской действительности на протяжении XVIII-XIX веков. В повествовании о Лёвеншольдах, основанном на фольклорном и документальном материале, дано реалистическое изображение народной жизни, а также социальных изменений, вызванных развитием капиталистических отношений в стране. Сельма Лагерлёв и ее трилогия о Лёвеншольдах. Литературная Швеция была удивлена. Первую премию за лучшее произведение 1890 года, присланное на конкурс в одной из газет, получила скромная учительница Сельма Оттилия Ловиса Лагерлёв. Впоследствии она стала самой знаменитой писательницей Швеции начала 20 века, лауреатом Нобелевской премии, членом Шведской академии, почетным доктором Упсальского университета. Лагерлёв прожила 82 года, 1858-1940, и, создав 24 крупных произведения, на склоне лет написала трилогию о Лёвеншольдах, подготовленную всей ее жизнью и творчеством. Книги «Перстень Лёвеншольдов», «Шарлотта Лёвеншольд», «Анна Сверд» стали классикой шведской и мировой литературы, так же, как и самые замечательные произведения Сельмы Лагерлёв, написанные в расцвете ее сил и таланта. Сага о Есте Берлинге и удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции. Истори славился сказками и легендами Вермланд, один из красивейших краев Западной Швеции. По вечерам у очагов старого Вермланда рассказывали истории о людях, бесстрашно шагавших по первому тонкому льду, о всадниках, скакавших на необъезженных конях, об отчаянных смельчаках, которым сам черт не брат. В историях этих слышалось жужжание прялок, шум ткацких станков, стук цепов на таку и топора в лесу. Вспыхивало яркое пламя очага, а вместе с ним возрождались незабываемые сказочные образы. Впечатлительной девочке, слушавшей эти рассказы, облака на ночном небе казались силуэтами героев вермлендских легенд, а звезды — зажженными свечами. Как завороженная ловила маленькая Сельма каждое слово няни, пришлых корабейников и работников из людской. Родилась она 28 ноября 1858 года в усадьбе Морбака, неподалеку от живописных озер Фрюкенфьорна. А когда выросла и стала знаменитой писательницей, в ее ушах по-прежнему звучали голоса бабушки и тетушки Наны, слывших знатоками местного фольклора.